У всех нас есть большой палец на весах, Анна, к добру или ко злу. Ты взвешиваешься не на той стороне весов. Вы оба. Теперь, если вы хотите достичь своей свободы, вы должны учиться. Вы должны понять, что делали это задом наперед. Так что я дам тебе возможность все изменить, сказал Джикс, вытаскивая дробовик, заставляя их напрячься, прежде чем он вставил снаряд. Вот твой ключ к свободе, сказал Джикс, кладя его на стол. Все зависит от тебя. Теперь игра очень проста. Самые лучшие из них. У вас есть один дробовик и один снаряд, сказал Джикс, прежде чем вынести свои вещи из комнаты. Как я уже сказал, все зависит от тебя, сказал Джикс, прежде чем уйти, и закрыл дверь. Снова с Шоном и Эбби. Шон и Эбби вошли в соседнюю комнату в поисках выживших. Как ты можешь говорить, что Джикс не мертв? Он мертв. Вскрытие и все остальное было произведено на его теле, сказал Шон. Его воля живет через его последователей, сказала Эбби. Да, ни один псих не будет настолько сумасшедшим, чтобы снова начать игры. Я позаботился о том, чтобы всех, кто это сделал, поместили в самую маленькую камеру, сказал Шон, прежде чем они нашли ловушку для блендера. Это заставило Шона нахмуриться, так как он выглядел точно так же, как тот, который сделал Эбби. Эбби, спросил Шон, привлекая ее внимание. «Как именно вы получили чертежи для этого снова?» – спросил Шон. «Я нашел его в интернете. Почему?» – спросила Эбби. Внезапно Халлоран прыгнул на Шона сзади, приставив пистолет к его голове. «Я так и знал. Я знал, что ты большая жирная ложь, хуесос!» – крикнул Халлоран, прежде чем Шон ударил его по лицу. «Беги!» – Шон крикнул, чтобы Эбби сделала это, прежде чем Халлоран ударил Шона по голове пистолетом, вырубив его, прежде чем он погнался за ней, назад к выжившим. «Он хочет, чтобы мы убили друг друга», — сказал Рейн, глядя на дробовик. «Он хочет, чтобы я убил тебя», — сказала Анна, вставая. «Нет, нет, не надо», — закричал Рейн, пытаясь доползти до нее, но не смог, пока она не добралась. «Это именно то, чего он хочет», — сказал Рейн, большой палец на шкале. Анна повторила его прежние слова. «Нет, пожалуйста, не надо», — сказал Рейн. «Добро или зло?» Вот что он сказал. «Мы должны играть по правилам. Мой единственный ключ к свободе – это убить тебя», – сказала Анна, поднимая трубку. «Нет», – крикнул Рейн, прежде чем закрыть лицо руками, но потом вспомнил еще кое-что. «Назад». «Он сказал, что у нас все наоборот», – крикнул Рейн, прежде чем она нажала на курок. Бах. Однако взрыв прогремел назад, а не вперед, разорвав половину ее лица, заставив его задохнуться от шока, когда она упала замертво. «О боже мой!» — крикнул Рейн в шоке, прежде чем что-то заметил. Он увидел внутри раковины два сломанных ключа, зеленый и желтый. Посмотрев на свои ноги, он заметил, что у него есть желтый ключ, и этот ключ был испорчен без ремонта, заставляя его начать плакать, видя, что его шанс на свободу был потерян. «Анна, мы могли бы быть свободны!» — воскликнул Рейн. Между тем, Халлоран искал Анну, но вдруг кто-то вонзил ему в шею иглу, и он потерял сознание. Минуту спустя, Шон внезапно проснулся со стоном, прежде чем увидел Халлорана и заметил, что на них обоих были какие-то ошейники. «Халлоран, проснись!» — крикнул Шон, заставляя его сделать это. «Что это за чертовщина?» — спросил Халлоран. «Осторожно, это мощные лазерные резаки», — сказал Шон, прежде чем включился громкоговоритель. «Здравствуйте, джентльмены! Вы пришли в поисках игры. Поздравляю, вы его нашли. Вы два последних игрока», сказал Джикс. «Этого не может быть», сказал Халлоран, не веря своим ушам. «Возможно, вы узнаете устройство на своем воротнике, Крюгер. Эти лазерные резаки разрезают ткани и кости, как масло. Самый мощный клинок на планете. У вас обоих есть возможность жить. Все, что вам нужно сделать, это признаться». «Это так просто», сказал Джикс. «Признаться в чем?» спросил Шон. «Если ты признаешь, что заслуживаешь смерти, то сможешь избежать ее. Я буду слушать, сделать свой выбор», сказал Джикс. «Как ты живешь? Как ты еще жив?» крикнул Халлоран. «Игра выберет одного из вас, чтобы начать через 60 секунд. Если, конечно, кто-то не решит пойти первым», сказал Джикс. «Ок», сказал Халлоран, нажимая кнопку Шона и втягивая его обратно в стену. «Ты гребаный мудак», крикнул Шон, прежде чем включились лазеры. «Хорошо, я признаю, что облажался 12 лет назад. Я позволил своему гневу овладеть собой и жестоко расправился с Руссо. Я тогда так разозлилась, что даже не поняла своей ошибки», — сказал Шон, прежде чем лазеры приблизились, заставив его закричать, прежде чем они достигли его шеи, и Шон задохнулся, когда кровь начала течь из его шеи, прежде чем он был освобожден и умер, заставив Халлорана ухмыльнуться. «Пока, Крюгер». «Халлоран уже говорил, ваша очередь, детектив», — сказал Джикс, прижимая его к стене. «Нет, я победил», — крикнул Халлоран, прежде чем включились лазеры, заставив его поднять глаза и увидеть, как лазеры разрушают потолок. «Вот дерьмо», — крикнул Халлоран. «Исповедоваться», — сказал Джикс. «Окей, я сделал несколько дерьмовых вещей, но тогда система была сломана, и я попытался ее починить». Халлоран сказал только, чтобы лазеры приблизились. «Ладно, я подделал улики, я брал взятки, я сажаю невинных людей», — крикнул Халлоран, и лазеры снова приблизились. «Убийцы и насильники шли пешком», — крикнул Халлоран, и они снова подошли ближе. «Люди погибли из-за меня погибли невинные люди, я сделал это», — крикнул Халлоран, и в конце концов они отключились. Халлоран вздохнул с облегчением, прежде чем посмотреть на повреждения, прежде чем взглянуть на мертвое тело Шона и потолок над ним. Но он заметил кое-что, чего там быть не должно, повреждений не было. Вставить тему пилы. Невероятно, но Шон начал двигаться так, как будто он никогда не был ранен, что заставило его широко раскрыть глаза. «Нет, это невозможно», — сказал Халлоран, прежде чем Шон снял ошейник, показав на нем несколько кровавых жил. «Крюгер, ты с ним работаешь?» — спросил Халлоран, прежде чем Шон посмотрел на него холодными глазами, от которых по спине пробежал холодок. «Я, его», — сказал Шон, шокируя его, — «и все благодаря тебе. Никто никогда не заподозрит этого», — сказал Шон, доставая диктофон, воспроизводящий его последние слова из прошлого. «Я не понимаю», — сказал Халлоран, прежде чем Шон отошел в угол, прикрывая что-то тряпкой. 12 лет назад в этом самом сарае», — сказал Шон, снимая тряпку, на которой были видны два сильно разложившихся тела. «Здесь играли в одну игру», — сказал Шон, глядя на него. «Я знаю это, потому что я был одним из игроков после моего первого турнира Mortal Kombat», — сказал Шон. «Вспышка назад 12 лет назад, тебе нужно порезаться», — крикнула Анна пятому игроку, который проснулся поздно, прежде чем вытащили остальных. Однако как только его спина ударилась о пилы, цепи остановились, и Джикс вышел и снял ведро и цепь, открыв 14-летнего Шона, который был совершенно сбит с толку, как только он исцелился. Конец вспышки назад. Джон решил, что я не должна быть наказана за честную ошибку, которая в то время была вне моего контроля. Я жестоко обошелся с Руссо, потому что всадник Шпирт контролировал меня из-за моего гнева. Он дал мне второй шанс. Итак, теперь, 12 лет спустя, я воссоздал игру Иксов с подонками из ваших неудачных дел», — сказал Шон. «Что?» — сказал Халлоран. «Я хотел, чтобы моя игра имела какой-то смысл, поэтому я воссоздал его очень оригинальную игру. Будучи лидером Легиона, я имею доступ ко всему во Вселенной, включая такие случаи, как ваш. Игроки с таким же фоном, как и первые игроки». Джон включил в свою игру 5 человек. «Я поставил 3. Ты и я 2 последних игрока. Я хотел посмотреть, был ли я так же талантлив, как Крамер до своей смерти из-за рака», — сказал Шон, активируя лазеры на шее Халлорана. «Вот дерьмо», — в шоке завопил Халлоран. «Приближаться, помиловать», — сказал Халлоран, заставив его фыркнуть. «Ты имеешь в виду, что ты пытался убить меня, спасая себя?» Шон сказал, что разбил Анне голову из ненависти к женщине, которая убила ее ребенка. «Да ладно тебе, это нечестно», — сказал Халлоран. «Справедливо», — крикнул Шон, напугав его. «Какого хрена Эджермансен был на свободе? Он был убийцей, а ты позволил ему уйти, потому что он был вашим криминальным информатором много лет назад, и ты отпустил его на свободу. Эджермансен убил жену Лагана и нескольких моих друзей из колледжа и средней школы», — сказал Шон в гневе. «Ты этого не знаешь, это никогда не было доказано», — сказал Халлоран. «Вообще-то да, потому что несколько свидетелей выступили против него, но вы отмахнулись от них, чтобы защитить его», — сказал Шон. «Шон, это не вернет твоих друзей. Крамер дал людям шанс выиграть игру, выбор», — сказал Халлоран, прежде чем попытался ударить его, но был слишком далеко. «Ты ублюдок», — сказал Халлоран. «У тебя есть выбор, кричи или не кричи», — сказал Шон, уходя. «Крюгер, послушай, я могу тебе помочь, я могу кое-что для тебя сделать», — сказал Халлоран, прежде чем Шон подошел к нему и ударил кулаком по стене достаточно сильно, чтобы оставить вмятину. Даже без сверхспособностей он был достаточно силен физически. «Ты можешь вернуть моих друзей?» – спросил Шон. «Не имеет значения, что я скажу, не так ли?» – спросил Халлоран, заставив его покачать головой. «Я создал игру, которая, казалось, управлялась Иксов. Хотел снова вселить страх в преступников, как и раньше», – сказал Шон. «Вспышка назад перед началом игры. Я должен выбрать, кто умрет, они или я», – завопил точильщик. Издали Шон навел на него пистолет, такой же, как у Халлорана, включая пули. «Я, блядь, не умираю», – заорал Эджер, нажимая на курок, как это делали копы до того, как Шон выстрелил, и с идеальной точностью попал ему в грудь в несмертельное место, заставив его удовлетворенно ухмыльнуться. Конец флешбэка. Некоторые подумают, что это Джикс, другие будут подозревать тебя, но никто никогда не посмеет даже заподозрить меня по очевидным причинам. Айбби обеспечит мне алиби, сказал Шон, прежде чем уйти. 12 лет назад я вышел из турнира Mortal Kombat сломленным человеком, так как убил друга, не зная об этом. Это снова сломило мою волю. Джон сумел собрать кусочки моей жизни воедино и дал мне цель, сказал Шон. Вспышка назад 12 лет назад. Шон и Джон работали над чем-то, прежде чем Шон отодвинул инструмент и положил руки на стол, тяжело дыша, прежде чем Джон положил руку ему на плечо, чтобы успокоить его. «Мы никогда не сможем прийти от гнева или от мести. Твой отец учил этому всех», — сказал Джон. «Но тогда не будет справедливости», — сказал Шон. «Нет, но они будут. Мы будем говорить за мертвых», — сказал Джон, держа факел. Через несколько минут оба соорудили оригинальный обратный медвежий капкан. Конец вспышки назад. «Вместе мы создали наследие, и он сделал меня такой, какая я есть сегодня. Теперь я говорю за те жизни, которые вы отняли или разрушили, потому что вы такие, какие есть. Безразличный ублюдок, который интересуется только собой. Убийцы, насильники. Они жертвы, появившиеся на столе Логана из-за тебя», сказал Шон, когда лазеры приблизились, заставляя его хныкать, прежде чем закричать, когда его голова была разрезана, прежде чем воротник отпустил его, позволяя ему упасть на колени, прежде чем его голова раскололась на 8 различных способов, прежде чем упасть мертвым. «Я говорю от имени мертвых», — сказал Шон, прежде чем захлопнуть дверь, чтобы ее больше никогда не открывали. Позже, после того как все было улажено и Халлоран стал разыскиваемым беглецом, Шон встал перед надгробием Джона Крамера и положил на могилу маленькую металлическую игрушку-солдатик, точно такую же, как Джон положил на надгробие своего еще не родившегося сына Гидеона. «Покойся с миром, старина», — сказал Шон. Глава 102. Глава 102. Веном. Прошло уже несколько дней с тех пор, как Халлоран был подставлен и убит Шоном, и до конца финальной игры. Однако теперь Шон и несколько его старых школьных друзей гостили у старого друга в Сан-Франциско. Хотя Майк, с другой стороны, хотя и не был рад этому. «Приятель, мне это не нравится», — сказал Майк, заставив его вздохнуть. «Майк, ты должен пережить то, что случилось почти 15 лет назад. Это был гребаный несчастный случай», — сказал Шон. «Несчастный случай с моей задницей. Что-то в этом взрыве было не так», — сказал Майк, когда они вошли в здание фонда жизни. «Пру». Фрэнк сказал, что видел все эти высокие технологии. «Не так впечатляюще, как у нас, но довольно круто», — сказал Фрэнк. «Ну, у некоторых из нас сейчас нет неограниченного финансирования, не так ли?» — сказал им Карлтон Дрейк, подходя к ним с ухмылкой. «Селезень», — сказал Шон, пожимая ему руку. «Это было очень давно. Люблю это место, очень высокотехнологичное», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Ну, ты же меня знаешь, люблю время от времени выпендриваться. Что привело вас сюда, ребята?» — спросил Дрейк, заставляя Шона посерьезнить. «Я думаю, ты уже знаешь», — сказал Шон, заставив его вздохнуть. «Надо было догадаться. Клянусь, я понятия не имею, что произошло», — сказал Дрейк. Несколько недель назад один из экспериментальных шаттлов Дрейка потерпел крушение на китайской границе. «Послушай, нам просто нужны ответы, вот и все», — сказала Гейл. «Я знаю. Послушай, на обратном пути все шло прекрасно, но на обратном пути что-то случилось. Единственное, что мы можем предположить, это то, что один из членов экипажа имел проблемы и вызвал аварию», — сказал Дрейк. «Что за проблема? Медицинский?» — спросил Шон. «Возможно. Мы проверили их всех, Ни у кого из них не было никаких медицинских проблем перед рукой. Может быть, что-то попало на борт и вызвало это. Я не знаю. Все, что я знаю, это то, что это было причиной несчастного случая, сказал Дрейк. Угу. Или, может быть, ты что-то скрываешь от нас, сказал Майк. Майк, сказал Шон. Хорошо, сказал Дрейк, привлекая их внимание. Есть еще кое-что, сказал Дрейк, прежде чем поднять экран. На обратном пути они столкнулись с кометой и обнаружили формы жизни. Хотя эти, безусловно, самые уникальные во Вселенной, сказал Дрейк, показывая движущуюся слизь. Тьфу, с отвращением сказала Регина. Что это за чертовщина? Спросил Шон. Я называю их симбиантами. Они привязываются к хозяину, как эти как вы называете то, что откладывает яйца в людях? Сказал Дрейк, пытаясь вспомнить. Ксеноморфов? Сказал Шон. Да, именно так. Но в отличие от них, хотя эти существа могут связываться с хозяином и, по нашим расчетам, могут улучшить свое тело за считанные минуты, если не секунды. Мы уже протестировали их на животных, и это работает, сказал Дрейк. Дрейк, это какое-то опасное дерьмо, сказал Шон, глядя на нее. Возможно, но наука – это умение рисковать. Однако мы все еще не готовы к испытаниям на людях, так как все еще много недостающих данных. Но как только у нас будет достаточно, мы начнем небольшие эксперименты на больных людях, чтобы вылечить их от болезней. Но на это могут уйти месяцы, сказал Дрейк. Хм, сказал Шон, глядя на черную жижу. Позже. Я ему не доверяю, сказал Майк. Ты никогда не знаешь, сказал Фрэнк. Майк, ты должен смириться с тем, что произошло. Мы все сочувствовали убийце Кармен, но мы пошли дальше, сказал Шон. Я просто хочу сказать, что он что-то скрывает. Разве Гибс не говорил тебе доверять своей интуиции? Спросил Майк. Да, сказал Шон. Я доверяю своим, и моя интуиция подсказывает мне, что он что-то замышляет, сказал Майк. Только время покажет. Мне нужно кое-что купить в магазине. Я встречусь с вами позже, ребята, сказал Шон, идя в другую сторону. Войдя в магазин, он увидел мужчину, направившего пистолет на хозяйку магазина, требуя денег за защиту, прежде чем она отдала их ему, и убежал, заставив его вздохнуть. «Очень скучаю по своим силам прямо сейчас», — сказал Шон, прежде чем почувствовал, что за ним наблюдают. «Ты знаешь, даже после почти года отсутствия сил я все еще могу сказать, когда кто-то преследует меня», — сказал Шон, обойдя вокруг и увидев женщину в очках. «Командир Крюгер, меня зовут доктор Дора, мне нужна твоя помощь», — сказала Дора. «Ты ведь работаешь на фонд жизни, верно?» — спросил Шон, увидев табличку с ее именем. «Да». «Послушай меня, Дрейк не в своем уме. Он солгал тебе о том, что там сейчас проходит испытание на людях», — сказала Дора, заставив его приподнять бровь. «Ты всерьез думаешь, что я поверю, будто кто-то из моих старых школьных друзей может сделать что-то без разрешения? Извини, дорогая, но я на это не куплюсь», — сказал Шон, уходя. «Он тебе не друг. Он пытался убить тебя в старших классах», — сказала Дора, заставляя его остановиться. «Что?» — спросил Шон, глядя на нее. «Несчастный случай не был несчастным случаем. Он поставил этот эксперимент, чтобы взорвать и убить тебя. Вместо нее умерла твоя подруга Кармен», — сказала Дора. «Эй, подожди секунду. Откуда ты вообще это знаешь?» — спросил Шон. «Однажды я взломал его компьютер. Он признался во всем на записи. Он завидует тебе. Так было всегда. Он подобрался к вам так близко, что, когда эксперимент состоится, вы погибнете при взрыве и заявите, что это был ужасный несчастный случай. Но ты ушел, когда Регина заболела гриппом, и отвез ее к медсестре. Кармен заняла твое место и умерла. Он всегда был против тебя», — сказала Дора, заставив его нахмуриться. «А чего ты от меня хочешь? Сейчас у меня нет никаких сил», — сказал Шон, чувствуя себя преданным. «Тебе не нужны силы. Мне просто нужно, чтобы ты пошел и собрал улики. Заприте его навсегда. Я не могу рисковать безопасностью своих семей. Никто не может даже отдаленно коснуться вашего», — сказала Дора, заставив его вздохнуть. «Я мне нужно время, чтобы все обдумать», — сказал Шон, когда она протянула ему карточку со своим номером. Идя по улице, он вошел в район, где его окликнул знакомый голос. «Шон?» — раздался женский голос, заставивший его обернуться, и он увидел двух женщин. У первого была белая кожа, длинные розовые волосы и оранжевые глаза. У второго была белая кожа, фиолетовые волосы и голубые глаза. «Сэйка», — удивленно сказал Шон, увидев двух старых школьных друзей, Сэя и Сэйка из средней школы мертвых. «Что ты здесь делаешь?» – удивленно спросила Сэя. «Я как раз собирался спросить тебя о том же. Я не видел вас обоих со школьной скамьи», – сказал Шон. «Теперь мы живем здесь». Устроился врачом, а Сэйка работает в спортзале. «Что ты здесь делаешь?» – снова спросила Сэя. «Ух, пришел навестить Дрейка», – сказал Шон, заставив ее нахмуриться. «Ты все еще дружишь с этим засранцем?» – спросила Сэя. Как и Майк, она и Сайка никогда не любили Дрейка, потому что чувствовали к нему что-то неладное. «Ух, не совсем уверен, что мы теперь друзья», — сказал Шон. «А?» — спросила Сайка. «Между вами что-то произошло?» — обеспокоенно спросила Сайка. «Ух, наверное, что-то такое. Мне пора идти», — сказал Шон, уходя. Стоя на мостике, Шон хмуро посмотрел на фонд жизни, прежде чем вытащить телефон. «Ладно, Дрейк, пора увидеть, что ты скрываешь, и разоблачить тебя», — сказал Шон. «Позже. Так скажи мне точно, где Дрейк находит этих людей?» — спросил Шон, когда они незамеченными вошли в лабораторию. «Он утаскивает их с этих улиц. В основном их люди, которых никто не заметит. Даже со всеми изменениями, которые Легион предусмотрел, улицы все еще заполнены людьми, которых никто не заметит», — сказала Дора, прежде чем ее услышал охранник. «Идти сейчас», — сказала Дора, толкая его внутрь. Как только дверь закрылась, «сильно напористый?» – спросил Шон, прежде чем начал ходить вокруг, записывая все это. «Какого черта?» Шон сказал, что видел, как один из симботов на полу не двигался, выходя из тела, которое было прикрыто. «Эти вещи должны нуждаться в идеальном хозяине, который удовлетворяет их требованиям». Шон сказал, что сделал несколько снимков, прежде чем перейти в следующую комнату, и обнаружил мертвую женщину, лежащую на полу, заставив его вздохнуть, прежде чем он взломал дверь, не поднимая тревоги. Подойдя к телу, он надавил на нее пальцами, пытаясь нащупать пульс, но не нашел ничего, что заставило бы его вздохнуть. «Черт возьми, Дрейк», — сказал Шон, прежде чем черная капля вылетела из ее тела на него. «Что за черт?» — крикнул Шон, прежде чем он исчез. «Черт возьми, что это было?» — сказал Шон перед тем, как сработала сигнализация. «Черт!» — крикнул Шон, прежде чем активировать портал, и ушел незамеченным. Позже Шон застонал, держась за голову, когда вошел в больницу в поисках Сэя, прежде чем нашел ее. «Шон!» — обеспокоенно сказала Сэя, когда он прислонился к стене, заставляя ее броситься к нему. «Что, черт возьми, с тобой случилось?» — спросила Сэя. «Длинная история. Что-то здесь не так», — сказал Шон, прежде чем она повела его в другую комнату. «Я собираюсь сделать МРТ, чтобы посмотреть, смогу ли я что-нибудь найти», — сказала Сэя. «Ок», — сказал Шон, прежде чем она включила машину. Однако он начал кричать от боли, и она быстро выключила его. «Что, черт возьми, это было больно», — сказал Шон, держась за голову. «Раньше такого не случалось. Что происходит?» — спросила Сэя. «Понятия не имею. Я чувствую это со вчерашнего вечера», — сказал Шон, держась за голову. «Успокойся, а?» — сказал Шон, оглядываясь вокруг, прежде чем посмотреть на Сэю. «Ты что-то сказал?» — спросил Шон. «Нет, почему?» — спросила Сэя. «Неважно, должно быть, что-то слышит. Я просто пойду домой и надеюсь, что это пройдет», — сказал Шон. «Я посмотрю, есть ли что-нибудь от сканирования. Постарайся немного успокоиться, пока я что-нибудь не найду», — сказала Сэя, заставив его кивнуть, прежде чем он ушел. «Между тем, как это случилось?» — крикнул Дрейк своему штабу. «Он потерял своего единственного оставшегося симбионта, так как два других умерли из-за отсутствия совместимых хозяев. Мы не уверены. Тот, кто вломился сюда, не только взял последний предмет, но и ускользнул от охраны», — сказал один из ученых. «Этого не может быть», — Дрейк сказал, что ему это совсем не нравится. «Мы понятия не имеем, что произошло. Дора сказала, что будет прикрывать ее и Шона. Неправда. Дрейкс, глава службы безопасности, известный как Трис, сказал, что держит видео с камер наблюдения, показывающее ее и Шона, прежде чем он вошел в лабораторию». Дрейк усмехнулся. «Конечно, его химит это всегда он», — крикнул Дрейк, пиная одну из тележек, заставляя инструменты рассыпаться, прежде чем он повернулся к Трису. «Найди моего симбионта», — сказал Дрейк. «А как же она?» — спросил Трис, указывая на Дору, которая явно нервничала. «Посадите ее в камеру», — сказал Дрейк, запихивая ее в комнату, где находился его последний симбат, прежде чем уйти. Между тем, через несколько часов Шон наконец почувствовал себя лучше. Однако как раз в тот момент, когда он собирался приготовить себе еду, не открывая эту дверь. «Что?» — сказал Шон, оглядываясь по сторонам. «Ладно, это начинает раздражать», — сказал Шон, прежде чем подойти к двери и открыть ее, но тут же был оттеснен наемниками, которых нанял Дрейк. «Крюгер», — сказал Трис. «А, черт с тобой, какого хрена тебе надо?» — спросил Шон, глядя на них и обдумывая свои варианты. «Мне нужно вернуть собственность Дрейка», — сказал Трис, целясь в него из своего оружия. «Мы можем взять их». «Ладно, я не знаю, что происходит, но», — сказал Шон с усмешкой, когда начал складывать кусочки вместе. Шокирующе, когда Шон вытолкнул свою левую руку, большую черную руку и лакомой ударил одного из наемников в стену, прежде чем Шон вскочил и оттолкнул двух других с большой силой. «Ладно, я думаю, что знаю, что происходит», — сказал Шон, когда его рука погрузилась в тину, прежде чем использовать ее, чтобы схватить наемные пистолеты и ударить их в стену, прежде чем убежать. «Разве мы не будем сражаться с ними? Не сейчас, кто бы ты ни был. Я должен сказать Тальботу, чтобы он подготовил взвод для ареста Дрейка и его наемников», — сказал Шон, проходя мимо машины. «Крюгер, а?» — сказал Шон, прежде чем посмотреть в зеркало и увидеть себя гигантским человеком, покрытым черной слизью с большими белыми глазами. «Окей, это что-то новенькое. Я не собираюсь видеть себя таким каждый раз, когда смотрю в зеркало, не так ли?» — спросил Шон, прежде чем появился его нормальный вид. «Хороший», — сказал Шон. «Входим». Шон посмотрел и увидел летящих на него дронов, которые заставили его быстро вскочить на велосипед и уехать. «Снова в фонде жизни. Трис, что происходит?» — спросил Дрейк. «Ты должен это увидеть», — сказал Трис, показывая короткую схватку, отчего его глаза расширились. «Я не понимаю, как он достиг симбиоза. Все остальные наши подопытные были неудачниками», — сказал Дрейк. «Трис, я хочу, чтобы Крюгер был схвачен живым», — сказал Дрейк. Шон ехал по улицам, избегая дронов, прежде чем один из них чуть не сбил его, если бы Ил не схватил дверцу машины, используя ее как щит, чтобы защитить его. «Милый, я почти забыла, каково это снова обрести силу», — сказал Шон, прежде чем избежать новых дронов. «Черт возьми, Дрейк!» — раздраженно завопил Шон. «Пригнись, Аво!» — крикнул Шон, пригибая голову, чтобы избежать удара. «Человек Дрейк безжалостно хочет, чтобы ты вернулся!» — крикнул Шон. «Я не вернусь в лабораторию, я позабочусь об этом», — сказал Шон, прежде чем они подошли к двум мерседесам. «Скользи», — крикнул Шон, заставляя их обоих скользнуть вправо, используя Ил, чтобы схватиться за шест. «Ха, это заставило бы Блей заревновать, если бы он когда-нибудь увидел это», — сказал Шон. Вскоре они уже мчались вверх по склону с безумной скоростью. «Держись, Аво», — крикнул Шон, когда они оторвались от земли, и Шон, решив покрасоваться, сделал пару кругов, прежде чем приземлиться на землю. «У-у-у-у! А боже, я уже несколько месяцев так не веселился», — сказал Шон, смеясь, прежде чем они достигли перил. «Прыгай сюда!» — крикнул Шон, когда две руки перепрыгнули через них. «А да!» — крикнул Шон, прежде чем две машины врезались в ограждение, все еще следуя за ними. «У меня есть идея. Приблизьте их к нам!» — крикнул Шон, сбавляя скорость и загоняя их в угол. «Сейчас же!» — крикнул Шон, хватаясь за две руки, чтобы втолкнуть их в другие машины и заставить разбиться. «Впечатляющее планирование! Я всегда на 10 шагов впереди, ах!» — закричал Шон, когда его сбила машина, заставив кататься по земле с несколькими сломанными костями, некоторые из которых выскочили. «Ой!» — сказал Шон с болью, прежде чем Трис подошел к нему. «Теперь я понимаю, почему Дрейк ненавидит тебя до глубины души», — сказал Трис, заставив Шона усмехнуться. «Да пошел ты», — сказал Шон, когда его правая рука, покрытая тиной, схватила его за горло, когда другие захватили его тело, исцеляя его мгновенно, прежде чем Шон принял форму существа в зеркале. Глаза, легкие, поджелудочное железо, так много закусок, так много времени в мире, — сказала тварь, высунув язык и облизывая его лицо. «Фу», — Шон сказал, что улизнул до того, как один из наемников выстрелил ему в спину. «Ладно, это просто невежливо», — сказал Шон. «Согласен», — сказала тварь, прежде чем откусить ему голову, и появились копы. «Я думаю, нам нужно уйти, прежде чем устраивать сцену», — сказал Шон, Когда существо прыгнуло в воду и поплыло прочь, довольно скоро они приземлились. «Это было весело», — сказал Шон, прежде чем симбиот появился перед ним. «Ладно, приятель, а ты кто такой?» — спокойно спросил Шон. После долгих лет безумия и событий близкого конца света его уже ничто не удивляло. «Я одно из последних творений предтечи, известного как генерал, твой предок», — сказал симбиот, заставив его приподнять бровь. «О, неужели? Итак, вы знаете моего предка. Зачем он создал тебя?» — спросил Шон. «Не только я, он создал весь мой род. Мы были созданы, чтобы один из нас слился с тобой. Совершенно уникальная сила. Однако, к сожалению, я единственный, кто остался верен пророчеству генерала о тебе. Один из них сумел обратить других против своей воли из эгоистических побуждений. Он считал, что видение генерала преувеличено. Но я знаю другое. Танос рано или поздно придет», — сказал симбиот, заставив Шона нахмуриться. «Кто ты такой?» — спросил Шон. «Я Яд. А теперь, я полагаю, нам предстоит кое-что сделать в отношении вашего фальшивого друга Дрейка», — сказал Веном, заставив Шона кивнуть, прежде чем встать. Между тем, Сейка ехала домой, пока Сэя не позвонила ей. «Я возвращаюсь с работы. Как насчет тебя?» — спросила Сайка. «Ты не видела Шона? Я не могу до него дозвониться», — сказала Сэя. «Нет, а что?» — спросила Сайка. «Раньше он приходил очень больной. Я получил результаты МРТ. Что-то не так, мне нужно провести еще один тест», — сказала Сэя. «Я заскочу к нему и посмотрю, смогу ли его найти», — сказала Сайка, вешая трубку. «О боже, в какие неприятности ты вляпался на этот раз?» — спросила Сайка. «Снова с Шоном и Веномом. Почему мы не едем на базу?» — спросил Веном. «Перед этим мне нужно рассказать другу, чем занимался Дрейк. Я хочу, чтобы пресса узнала правду, и с доказательствами, которые я получил, когда нашел вас, это похоронит его на всю жизнь», — сказал Шон, прежде чем увидел, что все заперты. «Дерьмо», — сказал Шон, прежде чем поднять глаза. «Ух», — сказал Шон, прежде чем Веном взял верх и взобрался на здание, прежде чем ворваться в комнату. «Я мог бы воспользоваться порталом», — сказал Шон. «А что в этом смешного?» — спросил Веном. «Вполне справедливо», — сказал Шон, прежде чем написать записку, и оставил флешку внизу. Снова спрыгнув вниз, как Веном, они приземлились прямо рядом с Сайка, которая закричала от шока. «Сайка!» — крикнул Шон, возвращаясь к самому себе. «Шон, что, черт возьми, происходит?» — закричала Сайка. «Ум это трудно объяснить», — сказал Шон, почесывая в затылке. «В машине, сейчас же!» — закричала Сайка, заставив его подпрыгнуть. «Блин, ок», — сказал Шон, — «она мне нравится, у нее есть яйца», — сказал Веном. «Ты даже не представляешь», — пробормотал Шон, садясь на заднее сиденье, и поехал в больницу повидаться с Сэй. «Что происходит?» — спросила Сайка, заставив его вздохнуть. «Вы, ребята, были правы с самого начала. Дрейк был не тем, за кого я его принимала», — сказал Шон, заставив ее нахмуриться. «О чем ты говоришь?» — спросила Сайка. «Помнишь тот несчастный случай, в котором погибла Кармен?» — спросил Шон. «Немного трудно забыть», — сказала Сайка. «Оказывается, это был не несчастный случай. Дрейк пытался убить меня», — сказал Шон, заставив ее широко раскрыть глаза. «Что?» — потрясенно воскликнула Сайка. «Взрыв должен был убить меня, но поскольку Риджину вырвало из-за гриппа, мы с Гейл отвели ее к медсестре. Кармен умерла, потому что Дрейк хотел убить меня. Еще один такой несчастный случай, и его поймают. Так что он только притворялся моим другом, и я, черт возьми, попался на эту удочку», — сказал Шон. «Да, Сианит, это не твоя вина. Никто не мог этого предвидеть». «Что ж, Майк понял, что что-то не так», — сказала Сайка, заставив его усмехнуться. Позже, между тем, Дрейк был вне себя от ярости. Мало того, что он потерял своего последнего симбата из-за Шона, но теперь он должен был подумать, что сказал остальным легионерам, что он сделал, что привело бы его в маленькую камеру. «Я знал, что должен был убить его, когда у меня была такая возможность», — сказал Дрейк, прежде чем увидел что-то, что смутило его. Перед ним стояла маленькая девочка. «А, ты заблудился, малыш?» — спросил Дрейк, опускаясь. «Я не заблудился», — сказала девушка искаженным голосом, прежде чем схватила его за шею и влила в него какую-то слизь. «Снова с Шоном, Веномом, Сэй и Сэйка. Ладно, почему я снова здесь?» — спросил Шон. «Я думаю, у тебя может быть паразит», — сказала Сэя. «Паразит!» — Яд закричал оскорбленно. «Простой, это не паразит, как ты думаешь. На самом деле это то, что вы назвали бы симбиотом», — сказал Шон. «Что такое?» — спросила Сэя. «Что-то, что Дрейк нашел на комете», — сказал Шон. «Ну, мне это не нравится», — сказала Сэя, заталкивая его в кабинет МРТ. «Сэя, открой дверь», — крикнул Шон, прежде чем она включила машину, и Шон начал кричать, когда машина начала издавать громкий шум, который ослабил его и Венома, прежде чем они разделились, и Сэя и Сэйка вытащили его, прежде чем закрыть дверь. «Ладно, эта штука уродлива», — сказала Сэя, когда Веном прыгнул на стекло. «Я собираюсь отвезти его вниз», — Сайка сказала, что заберет его. Пока Сэя смотрела в сторону, Веном воспользовался вентиляционными отверстиями, чтобы сбежать. Подойдя к лифту как раз в тот момент, когда он открылся, Сэйка широко раскрыла глаза, увидев Триса и его людей, прежде чем они оглушили их и потащили Шона прочь. Наверху, в вентиляционных отверстиях, Веном увидел все, прежде чем его взгляд упал на Сэйка, которая только что проснулась и увидела его. Позже, Шон застонал, когда Трис ударил его. «Это за то, что вы гоняете из бизнеса таких людей, как я», — сказал Трис. «Какое дело, идиотский взвод?» — спросил Шон, заставляя его схватить его прежде, чем Шон ударит его головой. «Ха!» — Шон рассмеялся еще до того, как вошел Дрейк. «Остановить! Ты весь в крови по моей лаборатории ходишь!» Дрейк сказал, что заставит его сделать это. «Как тебе это удалось?» — спросил Дрейк. «Что делать?» — спросил Шон. «Как тебе удалось создать идеальную связь, даже не попытавшись?» — спросил Дрейк. «Каждый раз, когда я пытаюсь сделать то, что ты делаешь, ты всегда побеждаешь меня. Каждый угол, каждая наука, каждый гребаный раз, когда ты всегда побеждаешь меня. Как же так, что делает тебя таким особенным в этом мире?» — спросил Дрейк, заставив его усмехнуться. «Ничего», — сказал Шон, заставив его нахмуриться. «Я просто парень из Вашингтона», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Где мой симбиот?» — спросил Дрейк. «Даже если бы я знал, то не сказал бы тебе. Я не отворачиваюсь от своих друзей, в отличие от тебя. Я знаю правду. Ты пытался убить меня в старших классах», — сказал Шон, заставив его ухмыльнуться. «Да, это так, и добился бы успеха, если бы Регина не заболела и Кармен была бы жива», — сказал Дрейк. «Почему ты ненавидишь меня? Какого хрена я тебе вообще сделал?» — спросил Шон. «Ты имеешь в виду, помимо того, чтобы забрать то, что должно было быть моим? Награды, слава, технологии, деньги. И все это должно было принадлежать мне», — сказал Дрейк. «Пожалуйста, меня даже не волнует это дерьмо. Я просто делал то, что делает хороший парень. Помощь людям», — сказал Шон. «Люди всего лишь паразиты. Они только и делают, что берут. Мы берем с Земли Луну и с других планет. Мы паразиты», — сказал Дрейк. «Эти дни остались далеко позади. Мир меняется. Все, что нужно, это чтобы кому-то было насрать», — сказал Шон. «Я спрашиваю в последний раз, где мой симбиот?» — спросил Дрейк. «Отвалить», — сказал Шон, прежде чем превратиться в одного из них, выглядевшего более угрожающе, чем Веном. «Где же он, твою мать?» — удивленно воскликнул Шон. «Где Яд? А боже, а я-то думала, что Дум уродлив!» — крикнул Шон, что заставило его зарычать на него, прежде чем Дрейк взял верх. «Знаешь, Шон, ты мне не нужен, Трис, давай выноси мусор», — сказал Дрейк, уходя. «А черт, думаю, я знаю, что послужило причиной аварии», — сказал Шон. «Позже». Трис и то, что осталось от его людей, отвели Шона в лес, чтобы убить и похоронить. «Что ты собираешься делать? Проводишь меня до смерти?» — спросил Шон. «Заткнуться», — сказал Трис, заставляя Шона остановиться и посмотреть ему в лицо. «Разве папа и мама не любили тебя?» Шон усмехнулся, прежде чем ударить его по лицу, и попытался взять пистолет, но снова был оглушен. «Окей, это становится действительно старым», — сказал Шон, прежде чем увидел, как что-то убило его людей, заставив Шона хихикнуть. «Можно мне кое-что сказать перед смертью?» — спросил Шон. «Что?» — спросил Трис, насытившись им. «Карма, сука!» — сказал Шон. «Я не верю в карму», — сказал Трис, прежде чем Яд в женском теле развернул его и откусил ему голову. «О, но я делаю это 100 раз», — сказал Шон, когда Веном подошел к нему. «Привет, Шон, она», — сказал Веном. «Сэйка», — удивленно сказал Шон, прежде чем она притянула его к себе для поцелуя, и Яд вернулся в него, прежде чем они прервали поцелуй. «А, было ли это у тебя добровольно или...» попытался сказать Шон, прежде чем она снова поцеловала его. «Все я», — сказала Саика, улыбаясь и заставляя его хихикать. «Та, что с Дрейком, это бунт», — сказал Веном, появляясь на плече Шона. «Кто такой, черт возьми, бунт?» — спросил Шон. «Это он настроил всех моих соплеменников против тебя и генерала», — сказал Веном. «И более чем вероятно, что это стало причиной аварии». «Чего он хочет?» — спросил Шон. «Он поведет остальных обратно на землю, и они сожрут все на своем пути. Мы должны остановить его», — сказал Веном, прежде чем взять инициативу в свои руки. «Ладно, пошли отсюда», — сказал Шон, когда они помчались к новой стартовой площадке. Прибыв на место происшествия, они увидели шаттл. «Я должен спросить Венома, почему только вы остались верны воле генерала?» — спросил Шон. «Верность может быть сама по себе наградой, и если Танос победит в предстоящей войне, то половина вселенной придет к нему. Я не буду стоять в стороне и ничего не делать», — сказал Веном. «Хороший», — сказал Шон, прежде чем начался обратный отсчет и бунт вырвался из диспетчерской. «Мы ведь равны, верно?» — спросил Шон. «Нет, мы сильнее, и через минуту ты поймешь почему», — сказал Веном, бросаясь за ними. Бунт бросился к шаттлу только для того, чтобы Веном вскочил и встал на пути. «Яд, садись в ракету», — сказал Бунт. «Нет, мы не позволим вам поставить под угрозу план генерала по спасению Вселенной», — сказал Веном, свирепо глядя на него. «С генералом, о ком это он говорит?» — спросил Дрейк, когда они с Шоном раскрылись. «Он говорит о моем предке, величайший человек, живший задолго до нас обоих, величайший предтеча. Почему ты думаешь, что я такая умная? У меня есть ДНК наполовину человека, наполовину предтечи. Идеальное сочетание». И Бунт обратил его народ против воли генерала из жадности. «Как паразит», — сказал Шон. «Паразит», — возмущенно завопил бунтарь. «А во, ребята, вы действительно ненавидите, когда вас так называют», — сказал Шон, издав ядовитый смешок. «Это не имеет значения. У тебя больше нет никаких сил. Я бы знал. Дрейк рассказал мне все», — сказал Бунт, заставив Дрейка ухмыльнуться, думая, что он наконец-то получил преимущество над ним. «А?» — спросил Шон, прежде чем Веном вытащил свою цепь и замахнулся на него, и когда она ударила Бунта, он взревел от боли, увидев часть своей плоти с белым пламенем, прежде чем она сгорела. «Пока он не может получить доступ ко всем своим способностям сразу, я могу передать часть своей силы ему по одному, и одного, в частности, более чем достаточно, чтобы убить вас, Бунт», — сказал Веном, когда белое пламя государства призрачного всадника появилось на нем и взревело на него. Веном быстро набросился на Бунт с интенсивной скоростью, прежде чем они врезались рядом с ракетой. Бунт пытался удержаться, будучи самым сильным среди своего вида, но с его и Шона силами вместе он оказался трудным противником, чтобы победить. Взревел Веном, замахнувшись цепью на бунтаря, ударившего его в спину. «Ты должен был оставаться верным генералу, как и я. Верность — это сама по себе награда», — сказал Веном, когда его цепь запылала белым пламенем. «Смилуйся надо мной». Впервые в жизни Бунт сказал это со страхом. «Извини, все из милосердия, Шон и Веном», — сказали вместе, прежде чем они качнули цепь, обернув ее вокруг него, заставляя Бунт реветь от мучительной боли, прежде чем он медленно превратился в камень, прежде чем они сильно потянули, и Бунт был уничтожен, пока жил Дрейк, который смотрел на Шона и Венома в страхе. «О, Майк с удовольствием надерет тебе задницу», — сказал Шон. Позже, вскоре все вернулось на круги своя. Дрейк был в тюрьме Майами, чтобы Майк мог отомстить за убийство своей первой девушки. Теперь Дора возглавляла фонд «Жизнь», потому что она больше заботилась о людях, чем Дрейк. А Шон прекрасно приспосабливался к яду. Однако прямо сейчас Шон вернулся в магазин, где он впервые встретил Дору, прежде чем увидел Панка, прежде чем потребовать деньги за защиту. «Плохой парень, да?» – спросил Веном. «Бинго», – сказал Шон, когда Веном взял себя в руки. Как раз в тот момент, когда Чейн собирался отдать деньги, Веном крепко схватил его за руку и подошел к нему, заставив Панка съежиться. «Если ты снова придешь сюда, отправишься в любую точку этого мира охотиться на невинных людей, мы найдем тебя и съедим обе твои руки, а потом и обе ноги, а потом мы съедим твое лицо прямо с головы. Вы меня понимаете? Итак, вы будете этим безруким, безногим, безликим существом, не так ли, катящимся по улице, как ветер? Ты чувствуешь меня?» — спросил Веном. «Кто ты такой, черт возьми?» — спросил Панк, прежде чем правая сторона показала лицо Шона. «Мы яд». Шон и Веном сказали это до того, как Веном взял все под свой контроль. «Если подумать», — сказал Веном, прежде чем съесть его, пока Чейн наблюдал, прежде чем Шон снова взял себя в руки. «Крюгер, что это было?» — спросил Чейн. «О, это был мой напарник Веном. Ночь», — сказал Шон перед уходом. «Это было приятно», — сказал Веном. «Держу пари, что я», — сказал Шон, прежде чем заметил газету с чем-то, что заставило его замереть. «Дети продолжают пропадать в дыре. Что-то не так?» — спросил Веном, заставив Шона нахмуриться. «Почему этот город беспокоит меня?» — спросил себя Шон, прежде чем вытащить телефон. Тем временем в дыре, в канализации послышался детский крик, а затем чей-то смех. Глава 103. Глава 103. Ит. Прошло уже 3 месяца после инцидента с симбиотом и с тех пор, как Дрейк был заперт в Майами. Однако вскоре после этого Шон увидел газету о бесследном исчезновении детей в Дерри. Он не знал почему, но что-то в этом месте не давало ему покоя. Самым странным было то, что многие люди, казалось, не замечали или не заботились о том, что было странно. Когда Легион прибыл на следующий день после того, как Шон увидел газету, полиция продолжала говорить, что они полностью контролируют ситуацию, чего они не делали. Поэтому последние 3 месяца Шон и Легион оставались в городе, чтобы выяснить, что, черт возьми, происходит в этом городе. Но даже тогда эти дети исчезали направо и налево, и никто не мог понять, почему. Единственное, что связывало этих детей, было только одно. Все они поддерживали Легион. Как будто кто-то послал им сообщение, что они ненавидят Легион и хотят отомстить им за что-то. Что бы там ни происходило, Легион не собирался уходить, пока все это не будет раскрыто и исправлено, и мы надеемся найти пропавших детей, если они живы. Поэтому Шон, Фрэнк Уэст, Гейл и Руссо внимательно следили за детьми. Конечно, Шон встречал хороших ребят, которые напоминали ему его самого и его друзей в школе. Билл Уденбро, ребенок, у которого была проблема заикания, которая стала еще хуже после того, как его 7-летний брат Джорджи пропал без вести. Он надеялся, что его младший брат где-то там жив. Ричард Азиер, немного умный осел, который имел обыкновение болтать без умолку, что время от времени доставляло ему неприятности. Эдди Касбрэк, вроде как имел проблемы с микробами и склонен был преувеличивать даже самые незначительные вещи, но он был умен. Стэн Урис, еврейский мальчик, отец которого был раввином, но Стэн не интересовался религией, и Шон сказал ему, что он может сделать свой собственный выбор, хочет он быть религиозным или нет. Бен Хэнском, слегка крупный парень, напоминавший ему Фрэнка с тех пор, как он собирал факты и усердно учился. Биверли Марш, вокруг нее почему-то ходило много слухов о том, что она шлюха, и это сильно его разозлило. Шон легко мог сказать, что у нее сильная воля и сильный характер, что произвело на него впечатление. А еще был кто-то, кто очень сильно разозлил Шона, так как он напоминал ему Эдди Кима. Генри Бауэрс, маленький хулиган, который издевался над детьми, которыми заинтересовался Шон, и постоянно пытался приставать к ним со своими приятелями. Конечно, Шон с тех пор, как приехал, всегда мешал и всегда пугал его. К счастью, Шону удалось связаться с одним из бывших друзей Бауэрса. Патрик Хокстеттер, Шон сумел достучаться до него, увидев в нем некоторый потенциал, и сумел вытянуть из него все влияние Бауэрса. Кстати, об Эдди Киме. Каким-то образом через неделю после инцидента с симбиотом Эдди Ким был вырван из храма ксеноморфов одной из оставшихся фракций режима. Не только это, но и Пола Кеннеди и Кэтрин, саблезубая Кэтрин не бабушка Шона, также были освобождены из тюрьмы. Лин предположил, что режим взял Кима из-за его опыта лидера, и его жестокость будет соответствовать режиму. В данный момент Шон, Гейл и Руссо находились за пределами школы, так как сегодня был последний день перед летними каникулами. «Напоминать тебе о старых временах?» – спросила Гейл у Шона, который усмехнулся. «Да, хотя немного разозлился, что здесь есть гребаный Эдди Ким-младший. Можно подумать, что со всеми изменениями, которые мы сделали, это прекратится», – сказал Шон, прежде чем студенты выбежали. Шон быстро заметил выбегающих Билли и его друзей и подошел к ним. «Привет, мальчики», – сказал Шон, подходя к ним. «Привет, Крюгер. Что случилось?» – спросил Ричи. «Просто делаю свою работу, как всегда», — сказал Шон, прежде чем увидел, что Эдди на что-то смотрит. «Что?» — спросил Шон. «Мама Бетти Рипсом». Эдди сказал, что заставит их посмотреть, как ее мать ищет свою дочь возле школы. «Черт возьми», — сказал Шон. «Все еще не можешь ее найти?» — спросил Стэн. «Мы не можем найти ни одного из этих пропавших детей, как будто они исчезли с лица земли», — сказал Шон, прежде чем Бауэрс подошел и толкнул Ричи к стену, а Хагинс рыгнул на Эдди. Однако после этого Шон крепко схватил их за головы, заставив закричать от боли. «Отпусти нахуй!» — закричал Бауэрс, пытаясь ударить его, но безрезультатно, пока Шон не столкнул их лбами. «Ой!» — они оба вскрикнули. «Ты действительно начинаешь раздражать меня, мальчик», — сказал Шон, наступив ему на руку, отчего Бауэрс вскрикнул от боли. «Продолжай в том же духе, и у меня может возникнуть искушение поместить тебя в старую камеру Лютера», — сказал Шон, прежде чем уйти, прежде чем он и его друзья убежали. «Мудак», — сказал Шон, прежде чем повернуться к детям. «Билли, ты сказал, что хочешь мне что-то показать?» — спросил Шон. «О, да-да, конечно». Билли заикался, заставляя его хихикать, прежде чем вытащить таблетку. «Принять это остановит заикание», — сказал Шон. Минуту спустя. «Спасибо, что посмотрели», — спросил Билли, когда они вошли в гараж. «Никаких проблем, приятель. Так что же это?» — спросил Шон, увидев какое-то создание, использующее трубы для хомяков. «Мне кажется, я знаю, где Джорджи», — сказал Билл, заставив его приподнять бровь. «А?» — спросил Шон, прежде чем вошел отец Билла. «Мистер Крюгер, что ты здесь делаешь?» — спросил отец Билла. «Просто выслушал, где может быть его брат. Продолжать», — Шон сказал, прежде чем Билл посадил маленького солдатика, прежде чем пропустить через него воду, чтобы он путешествовал, прежде чем он достигнет коробки с надписью «Пустоши». «Пустошь — это единственное место, где он мог оказаться», — сказал Билл, заставив отца вздохнуть. «Билл, мы уже говорили об этом», — сказал его отец. «Послушай, приятель, я знаю, каково это держать надежду в подобных ситуациях, но ты не можешь продержаться вечно. Иногда приходится смотреть правде в глаза. Другие дети, пропавшие в прошлом году, так и не были найдены», — сказал Шон. «Прежде чем встать, мы спустимся в пустоши, но вы должны пообещать, что если мы ничего не найдем, вы все это отпустите. Как я уже сказал, иногда приходится смотреть правде в глаза», — сказал Шон, заставив отца кивнуть в знак согласия. «Ок», — сказал Биллу перед уходом. «Мне очень жаль, что он втянул тебя в это». Отец Билла извинился. «Все в порядке. Я точно знаю, через что он сейчас проходит. Я знаю, каково это потерять кого-то, кто тебе дорог». Шон сказал, что потерял друзей из-за Холлорана. Однако их мысли были заняты маленьким телевизором в комнате, когда появился человек, известный как Годфри. «Сегодня у меня новый доклад о ситуации в Дерри. Как многие из вас знают, бесчисленные дети исчезали по всему городу направо и налево. Когда все началось, Легион что-нибудь предпринял? Нет, только после нескольких месяцев постоянных исчезновений они наконец решили появиться и решить проблему? Нет, на самом деле все стало еще хуже. Если уж на то пошло, я бы сказал, что Легион действительно несет ответственность за похищение этих невинных детей, чтобы увеличить их ряды», — сказал Годфри, прежде чем Шон выключил его. «Мудак», — сказал Шон перед уходом. Следующий день. Бен Хэнском сидел в библиотеке и просматривал историю Дерри. «Привет, малыш», — сказал Фрэнк, подходя к нему. «Привет, мистер Уэст», — сказал Бен. «Что ты здесь делаешь? Разве ты не должна быть на улице с друзьями?» — спросил Фрэнк. «Вообще-то у меня нет друзей с тех пор, как я сюда переехала», — сказал Бен. «Да, ну, надеюсь, это скоро изменится», — сказал Фрэнк, прежде чем вернуться к отчетам. Читая учебник истории, Бен обнаружил, что в этом городе, похоже, было много инцидентов. Перевернув одну страницу, он обнаружил, что 100 лет назад была пасхальная охота, но железоделательный завод взорвался с детьми внутри. Открыв следующую страницу, он увидел детскую голову на дереве, прежде чем закрыть ее. Следующее, что он услышал, было хихиканье девушки, прежде чем он обернулся и увидел красный шар, плывущий в другую комнату. Сгорая от любопытства, он последовал за ним и увидел горящее крашеное яйцо, затем еще одно, прежде чем пошел по следу, прежде чем нашел последнее в архивной комнате внизу. Следующее, что произошло, было то, что свет начал мигать и выключаться, и звуки хихиканья были слышны, прежде чем он прекратился. После того, как он остановился, Бен услышал какой-то шум позади себя, прежде чем обернулся и увидел кого-то наверху лестницы с чем-то похожим на яйца в руках. Однако, спускаясь по ступенькам, Бен широко раскрыл глаза, когда выяснилось, что у него нет головы, когда он ронял яйца, а из шеи шел дым. Испуганный Бен бросился бежать от этого странного безголового мальчика, который тоже преследовал его до тех пор, пока он не исчез. Мальчик-яйцо. Бен обернулся и увидел, что у безголового мальчика была голова белокожего клоуна с болезненно кричащими глазами, смотрящими на него с болезненной усмешкой. Бен неожиданно налетел прямо на Фрэнка. «А во, дружище, где же огонь?» – спросил Фрэнк, прежде чем выбежать мимо него из здания. Посмотрев вниз, Фрэнк увидел разбитое яйцо и поднял бровь, прежде чем покинуть комнату. Если бы он остался, то заметил бы клоуна, выглядывающего из-за угла с ухмылкой на лице, прежде чем исчезнуть. Бен вскоре покинул библиотеку из страха, прежде чем прошел мимо Генри Бауэрса. «Эй, сиськи!» Бауэрс сказал, что Бен побежал, но его друзья схватили его. Довольно скоро они отвели его на мост, прежде чем Бауэрс начал резать его, заставляя кричать, пока Патрик не вбежал и не оттолкнул его, прежде чем он и Бен скатились с холма. «Вы оба умрете, я убью вас обоих!» – закричал Бауэрс. «Беги!» – крикнул Патрик, когда они разделились, когда Бауэрс и его пешки покатились вниз, прежде чем Бауэрс потерял свой нож. «Между тем, чертов!» – сказал Шон, когда они с Гейл заглянули в канализационный туннель. «Билл, Ричи, Эдди и Стэн уже вышли из туннеля. Какого черта мы вообще здесь делаем?» – спросила Гейл. «Хочу посмотреть, здесь ли Джорджи», – сказал Шон, прежде чем вытащить фонарик. «Ребята, вы уверены, что это хорошая идея? Ты можешь заразиться», – сказал Эдди. «Заразился от чего? 99% всех инфекций в наши дни легко излечиваются», – сказал Шон. «Тогда как насчет 1%?» – спросил Эдди, заставив Шона хихикнуть. «Расслабься, дружище, мы бывали и в более отвратительных ситуациях, чем это», – сказал Шон, не обращая на него внимания. «Он просто уродец, когда речь заходит о болезнях», – сказал Ричи. «Заткнись», – сказал Эдди, подталкивая его. «Что это у нас тут?» – спросил Шон, натягивая ботинок. «Эй, Билл, это Джорджи?» – спросил Шон. «Нет, Джорджи была в калошах», – сказал Билл. «Тогда кто же это?» – спросила Гейл, прежде чем Шон заметил имя. «Бетти Рипсом», – сказал Шон. «Вот дерьмо», – сказал Эдди. «Бетти», – крикнул Шон, но ничего не услышал. «Мне это не нравится», – сказал Эдди. «Как ты думаешь, что чувствует Бетти? Бегать по этим туннелям с одним гребаным ботинком?» – сказал Ричи. «Мальчик», – крикнул Шон, заставив его подпрыгнуть. «Я просто пошутил», – сказал Ричи, поднимая руки в знак капитуляции. «Не время», — сказала Гейл. Внезапно Бен рухнул в воду, убегая от Бауэрса и его банды. «Черт возьми, что с тобой случилось?» — спросил Ричи, прежде чем Шон и Гейл выбежали из комнаты. «Бен», — сказал Шон, прежде чем увидел свою рану. «Что, черт возьми, случилось?» — спросил Шон. «Бауэрс и его друзья пытались убить его. Патрик спас меня», — сказал Бен. «Мы должны вытащить его отсюда», — сказала Гейл, прежде чем его унесли. Патрик, потеряв своих бывших друзей, добрался до канализационного туннеля. «Бен, ты здесь?» – крикнул Патрик, прежде чем вытащить зажигалку и лак для волос, чтобы сделать пламя побольше. Бен, однако, когда он вошел глубже, то мог поклясться, что видел в темноте каких-то людей. «Ты нашел нас, Патрик!» «Алло!» – крикнул Патрик, прежде чем снова брызнуть, показывая пропавших детей со смертельными ранами и всеми видами испорченных черт, прежде чем он закричал и убежал. К сожалению, он зашел в тупик. «Черт возьми!» – крикнул Патрик, прежде чем схватить трубку, как раз в тот момент, когда красный шар приблизился к нему. Как только он оказался перед ним, он повернулся, пока слова «Я люблю Дерри» не появились на нем, прежде чем выскочить, открывая злого клоуна. «А-а!» – крикнул Патрик, прежде чем оно бросилось на него. «Позже, клянусь богом, я убью этого парнишку, он точная копия Эдди Кима». Шон сказал, что зашивал рану Бена в переулке. «Кто это?» – спросил Ричи. «Эдди Ким, он был бывшим криминальным авторитетом около 2 лет назад. Мы отправили его в место похуже ада за то, что он загрузил наш самолет смертоносными змеями», – сказала Гейл. «Он учился с нами в одной школе, он был гребаным мудаком, тогда он все еще один сегодня», – сказал Шон. «Что здесь произошло?» – спросила Бев, подходя к ним. «Чертов Бауэрс, вот что случилось», – сказал Ричи. «Постарайся успокоиться на пару дней», — сказал Шон, вставая. Следующий день. Патрик сейчас пропал. Шон обратился к Руссо, Фрэнку Уэсту и Гейл. «Черт возьми», — сказал Фрэнк, пиная мусорную корзину. «Эти дети исчезают направо и налево. У нас здесь 5 взводов, и они ни хрена не могут сделать против нас, кто бы это, черт возьми, не делал», — раздраженно сказал Фрэнк. «Я не так уверен, что это кто-то, как это что-то», — сказал Шон, сбивая его с толку. «К чему ты клонишь?» — спросил Руссо. «Я думал об этом последние несколько дней. Что, если мы имеем дело не с человеком, а с существом? Мы все видели дерьмо, в которое никогда бы не поверили много лет назад прямо перед собой», — сказал Шон. «Ты имеешь в виду гибрид на острове Акульего Зуба?» — спросила Гейл. «Да, я думаю, что это существо имеет мистическую природу», — сказал Шон, прежде чем они заметили детей на велосипедах, едущих к дому Бена. «Привет, детки», — сказал Фрэнк. «Что вы тут делаете, ребята?» — спросил Билл. «Патрик пропал без вести. Мы просто обсуждаем факты», — сказал Шон. «Может быть, у меня найдется ответ на этот вопрос», — сказал Бен. Ведя их в свою комнату, он увидел там всевозможные фотографии, в том числе и пропавших детей. «Черт», — сказал Фрэнк, увидев страницы истории на стенах. «Никого тебе не напоминает?» — удивленно спросил Шон, заставив его усмехнуться. «Так что ты знаешь о городском парне?» — спросил Шон. «Дерри начинал как лагерь для ловли бобров», — сказал Бен как раз в тот момент, когда Ричи собирался что-то сказать, но взгляд Шона заставил его замолчать. 91 человек вздохнул хартию, которая сделала Дерри. «Но позже той же зимой все они бесследно исчезли», — сказал Бен. «Весь лагерь?» — удивленно спросил Руссо. «Ходили слухи об индейцах, но никаких признаков нападения», — сказал Бен. «Коренные американцы не просто так нападают на людей, даже тогда. Черт возьми, нет ни одного племени или фракции где-нибудь поблизости отсюда», — сказал Шон. «Все думали, что это чума или что-то в этом роде. Это похоже на то, что все просто проснулись и ушли. Единственной уликой был след окровавленной одежды, ведущей к дому колодца», — сказал Бен. «А где же этот колодезный дом?» — спросил Шон. «Даже не знаю. Наверное, где-то в городе», — сказал Бен, увидев, что Шон нахмурился. «Но почему?» — спросил Бен. «Ничего», — сказал Шон. «Довольно скоро все ушли. Что с тобой происходит?» — спросил Руссо у Шона. «Что?» — спросил Шон. «Ты ведешь себя странно с тех пор, как мы приехали в город», — сказал Руссо. «А у меня есть? Наверное, я не заметила. У меня все еще есть это странное чувство об этом городе, как что-то знакомое, но я не знаю, что это такое», — сказал Шон, не совсем понимая, что это за чувство. «Может быть, вы жили здесь раньше?» — сказал Руссо. «Нет, я прожила в Сан-Диего 7 лет после того, как родилась в семье Элиаса. Я не смогла бы здесь жить», — сказал Шон, прежде чем уйти. Позже, вернувшись в канализацию, он обошел ее с Куинсом рифлом в руке. «Патрик, Бетти!» — крикнул Шон, но все равно не получил ничего, что заставило бы его раздраженно вздохнуть. «Это чертовски бессмысленно», — Шон уже говорил. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха! А?» — сказал Шон в замешательстве, прежде чем последовать за звуком, прежде чем он зашел в тупик, прежде чем посмотреть вниз. Опустив глаза, он взял зажигалку Патрика, принадлежавшую его отцу. «Ладно, теперь я начинаю злиться», — сказал Шон. «Посмотри на себя, Шонни-бой, ЧТ», — сказал Шон, оборачиваясь, но ничего не увидел. «Посмотри, как ты вырос, блять, покажись, придурок», — крикнул Шон, готовясь к тому, что Веном возьмет верх. «Обернуться». Шон повернулся туда, где были решетки, прежде чем услышал шаги и пару желтых глаз в тени. «Боже, как ты выросла! Прошло много времени с тех пор, как мы виделись в последний раз. О чем ты говоришь?» — спросил Шон, целясь в него из винтовки и заставляя его смеяться. «Ты не помнишь, когда мы виделись в последний раз, ты была совсем крошкой. Я был таким рядом, то покончить с тобой». Из тени вышел злой клоун с красными морщинами на лице и спокойной, но тошнотворной ухмылкой. «Кто ты такой?» — спросил Шон. «Я, Пеннивайз, танцующий клоун», — сказал Пеннивайз. «Это вы виноваты в исчезновении детей, и я готов поспорить, что именно ты влияешь на взрослых, чтобы они не обращали внимания на ситуацию», — сказал Шон, заставляя его поднять руки. «Виновный», — сказал Пеннивайз, смеясь, и это вывело его из себя. «Но почему?» — спросил Шон. «Но почему?» — «Почему человек охотится на добычу?» — спросил Пеннивайз, заставив его зарычать. «Ты ешь этих детей?» — сказал Шон в гневе, заставив его рассмеяться.